Здесь? Да, господа мои, здесь. Заходите. Вот Иисус со своей матерью. Заходите, заходите. Осторожней, притолока. У нас тут не дворец какой, все по-бедному. Не в бедном доме можно преклонить колени. Здесь больше святости, чем в храме у Ирода. Больше красоты, чем в его дворце. Больше милости, чем в его сердце. О, госпожа, светлая, как солнце, и ясная, как луна, народы земные приветствуют сына твоего, рожденного, чтобы царствовать. Радуйся, Иисус, царь иудейский. Радуйся, царь мира. Радуйся, царь небес. Благослови тебя, Бог, почтенный мудрец, и тебя, высокий воин, и тебя, темнокожий путник из пустынного края. Я дивлюсь вашей вести, но знаю, что это правда. Ибо ангелы говорили точно так же. Царь иудейский. Да, и они сказали, что сын мой – помазанник Израиля. Царь мира – это очень много, но когда он родился, ангелы возвестили мир всему миру. Царь небес – это я не совсем понимаю, но они сказали, что он – Сын Божий, что же я могу вам сказать, пока он не вырастет и сам не ответит? Чем больше мы знаем, тем меньше понимаем. Сомнения мешают действиям. Многознание иссушает сердце. Мир мучается загадкой. Примирятся ли милость и мудрость в обетованном царстве? Мы цари. И мы знаем, что людям нужно доброе правление, где сочетались бы свобода и порядок. Но порядок мешает свободе. Свобода противится порядку. Так что сила и любовь всегда в разладе. Мир мучается загадкой. Примирится ли сила с любовью в обетованном царстве? Я говорю за всех несчастных, за бедных и бессловесных. Мы встаем, чтобы работать. Ложимся, чтобы спать, и ночь перерыв между тягами. Страх – наш спутник. Мы боимся бедности, боимся войны, боимся смерти, а еще больше боимся жизни. Но мы бы это вынесли, если бы знали, что страдаем не тщетно, что Бог с нами в тяготах и трудах своего мира. Мир мучается загадкой. Примиряться ли скорбь и любовь в обетованном царстве? Трудно на это ответить. Со мной было так. Когда ангел возвестил мне весть, Господь вложил песнь в мое сердце. И я увидела, что ум и богатство – ничто перед Господом. Самый смиренный, самый последний может стать ему другом. Ведь смотрите, я незнатна, а сила Господня на мне. Я не учена, а слышала Слово Божие. Я горевала, и тут родился мой любимый младенец. Вот я и знаю, что мудрость, сила и скорбь могут ужиться с любовью. Для меня и для младенца это ответ на все загадки. Мудро сказано. Мария, благословенна ты среди женщин, и благословен твой сын Иисус. Каспар, царь халдейский, приносит царю иудейскому ладан. Мария, ты сказала слово силы. Мельхиор, царь памфилийский, приносит царю иудейскому золото. Слово твое, Мария, исполнено любви. Благословенна ты, Матерь Божия, и благословен сын твой Иисус. Алтасар, царь эфиопский, приносит царю еврейскому. Ой, какая корона, ой, какая кадильница, рубины, бриллианты, дым голубой идет. Пахнет-то как мира алоэ. корица, пластик. И все для нашего младенца. Посмотрим, что ему больше понравится. Улыбнись, а? Смотри, какая корона. Как он важно на нее смотрит. А на кадильницу смеется. Цепочка звенит ему и смешно. Смотрите, смотрите. Взял пучок миры. Кто их разберет, что им по душе? Кажется, миры бальзамируют мертвых. Видишь, печальный царь, мой сын взял твои скорби. Мира — это и любовь. Сказано в песне песней. Мировый пучок, возлюбленный мой. Господа мои, мы благодарны вам за дары. Что же до ваших слов, не сомневайтесь. Я сохраню их в моем сердце. Что ж, братья мои, цари, звезда вела нас странным путем. Сокровищами царских дворцов играет младенец. А что стало с нашими речами и пророчествами? Мне кажется, мы забыли нашу мудрость и спрашивали словно школьники. Всякое учение – неведение, и все сокровища – игрушки. Но ты, Валтасар, сказал удивительные слова. Царь небес и Матерь Божья. Кто вложил их в твое сердце? Не спрашивай. Я говорил, как во сне. Ведь я глядел на младенца. Вокруг него была тень смерти, в нем свет жизни. Я знал, что он бессмертен и смертен. А это последняя загадка мироздания. Балтасар, ты самый мудрый из нас. Ну что ж, пора спать. Завтра в дорогу. Попросите музыкантов, чтобы они сыграли что-нибудь. Арфисты, флейтисты, сыграйте нам. Каспар, Мельхиор, Валтазар. Кто зовет меня? Предвестие во сне, слово о тьме великой. Что это? О, что это? Меч на пути в Иерусалим. Как мне найти тебя? Где найти? У дерева на холме. Позови еще. Я иду. Он ушел. Его нет. Каспар! Это ты? Мельхиор, Мельхиор, я думал, это ты. Мне снился сон. И мне? И мне. Мне снилось, что я иду в Иерусалим, и ветер задул мой светильник. Тогда я поднялся в небо и взял звезду, как свечу. Но света не было. Я стал падать, падал, падал, пока голос не окликнул меня. Шел в Иерусалим и я, когда земля передо мной разверзлась. Я вынул меч, положил на расщелину и пошел по узкому лезвию. Когда я перешел, я увидел, что острие в сердце Марии, и услышал детский плач. Я шел туда же, глубокой долины между лесистыми склонами, и услышал голос Марии: «Вернись, вернись! Мой сын заблудился в горах. Я долго искал в терновнике, зная, что не дойду до города, если его не найду». Братья, эти сны не пустые. Если мы вернемся в Иерусалим, мы увидим меч на пути. Мы заглянули в сердце Ирода и увидели ужас тьмы. Честно говоря, я ему не верю. Делайте, как знаете, братья. Я в Иерусалим не вернусь. Значит, мы во всем согласны. Эй, скатайте шатры, седлайте коней. Мы поедем другой дорогой. Mm-hmm. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным, очень рассердился. Ваш ход, господин мой Ефрем. Прости. Задумался. Не бренчи ты, ради бога. Царь Бессмертен тут рядом. А что ему? Он уже не слышит. Не слышит, но меня обещает. О, моя взяла. Вам сейчас не до игры. Не до игры, это верно. А? Что там? Слышите? А? Что там, вроде кричат? Наверное, чего-нибудь у храма. Все туда бегут. Господи милостивый, Прокол, если там что-то будет... Кто-то к нам идет, да? Кто вы и что вам надо? Письмо царю Ироду. Лично в руки. Он болен, не принимает, оставьте мне. Лично в руки? А вообще-то на улице говорят, он умер. А, мало ли что скажет. Он жив, болен, это да. Но не умер. Вы лучше присели. Бог Авраам, что это? Ох, сколько народу с факелами идут сюда. Так и валят. Что они кричат? Не разберу. А вот первосвященник. Вышел, поглядел и обратно. Идут. Ох, сколько! Ты сейчас из окна вывалишься. Несут чего-то. Поднимают. Оно блестит. Ох, они орла сорвали. Что? Да, орла. Золотого орла с храмовых ворот. Ах, и сбросили. Сбросили римского орла? Отойди, дай поглядеть. Помогите! Бросили царя? Он один? Ничего не понимает. Умер, наверное. О, Господи! Они нас убьют! Давай, идолам! Давай, ложных богов! Кощунство! Богохульство! Иудея вовеки! Мессия! Мессия! Долой священника! Дарма! Мессия! С именем царя! Он умер! С именем императора! Послушайте! Матфей, тише! Рави, Матфей, поднимите его! Поднимите! Народ израильский, служители истинной веры, вот богохульственный идол, мерзкий идол языческой силы, кощунственно водруженный на священные врата! Иудеев! Вам не стыдно, что вы его так долго терпели? Иудеи вы или нет? Мужи или нет? Верите или нет? Так чего же вы боитесь? Отойдите от окна! Они вас убьют! Молчи, дурак! Прокол! Да, господин мой. Беги в крепость. Веди гвардейцев. Эй, ты! Да, ваше величество! Свечи сюда, ближе, к самому лицу! Ободрись, Израиль! больше мы терпеть не будем. Возрадуйся, тиран умер. Эй, пси, вот я, вот царь. Да. Благодарю за надгробную речь. Я ее не забуду. Стой! Куда идешь? Если кто-то попытается уйти, пока я говорю, казним на колесе. Вижу, вы увлеклись имперской эмблемой. Не можете с ней расстаться. Орел не игрушка, но мы сообщим кесарю о вашей привязанности. Он будет рад. Однако время вы выбрали неудачно. Я отдыхал, и народ перебудили, этих достойных горожан. А вот и гвардия. Идет посмотреть, в чем дело. Капитан Дарий. Я, господин. Возьмите тех четверых, да с орлом, и этого в зеленом, и вон того с молотом, и двух учителей. Арестуйте и отведите к первосвященнику, там пусть запрут. Остальных дураков отпустите. Слушаю, господин. И сообщите мне, вместе с Проклом. Слушаюсь. Пошли. Пошли. Ну, пошли, сказано вам. Чтоб ноги вашей тут не было. Однако, хорошенькие дела. Первосвященник за это ответит. Кресло. Вот так. Так. Теперь глоточек вина. Сию минуту. Ваше... Мы так испугались. Мы думали, ваше величество, думали, вы не ранены? А? Ваше... Не бормочи. Да. Не бормочи. Эй, слуги! Слуги! Поднимите лампы. Уберите мусор. Кто это там в углу? Это? Письмо. Да. Принес и совсем забыл. Ваше... Письмо от кого? От царя Халдейского. Лично в руки. Вот как? От Каспара? Дайте его мне. Может, я прочитаю, ваше... Мне! Чтобы их всех проказа взяла. Чтобы они все полопались. Слушайте, мы увидели, мы услышали, мы вознесли хвалу, но вернуться мы не можем, ибо Всевышний запретил нам. Прощай, царь. Разве цари так пишут друг другу? Безобразие! Нет, какая наглость! Что же это такое, в конце концов, а? Это беда. Беда. Большая беда. Может быть, мятеж. Но я еще в силе. Я не допущу беспорядков. Этот их мессия не уйдет из-под моей сети. Прохол! Господин мой, вот и мы с Дарием. Все в порядке. Хорошо. Теперь новый приказ. Берите отряд фракийцев. Идите в Вифлеем. Перебейте всех младенцев мужского пола. Младенцев? Старше 12 дней. Нет. Всех, кому еще не исполнилось 2 лет. Всех до единого. В весь паучий выводок. Ясно? До единого всех убить. Господин мой, я воин, я не мясник. Воин повинуется приказу. Быть может, но не я. Римляне не убивают детей. Пошлите своих варваров. Наглец, я тебе плачу. Простите, господин мой, я служу у вас, но рожден в Риме. Вы вправе меня уволить. Если же вы меня казните, боюсь, будут осложнения. Прокол, ты дурак, но честно хотя бы. Капитан Дарий. Да, господин мой. Выполняйте. Слушаюсь, господин мой. Вернуться мне в Рим? Нет, не надо. Но скажи мне, что хуже, убить дюжину крестьянских мальчишек или ввергнуть в смуту целое царство? Они зовут Мессию. Сказать тебе его имя. Меч и огонь. Да, огонь и меч. Они не нужны мне. Я дам стране мир. Пока Ирод не умер, в Иудее один правитель. Направо! Шагом! Марш! Мне плохо. Унесите меня. Вот и конец новому мессии. Ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, беги в Египет, ибо Ирод хочет погубить их». И он встал и взял дитя с матерью и отошел в Египет. И был там, пока Ирод не умер. Слушали спектакль по пьесе Дороти Сайерс «Цари в Иудее». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калуш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссер Галина Засимова. Действующие лица и исполнители: царь Ирод Великий, Евгений Вестник, царица Элпис, Татьяна Вилькина, Ефрем, придворный царской опочивальни, Александр Леньков, Прокл, римский офицер, Сергей Кутасов, мальчик, раб в царском доме, Лариса Гребенщикова, первосвященник, Вячеслав Дугин, Зороастр, первый звездочет, Аркадий Песелев, волхвы Каспар, Борис Иванов, Мельхиор, Всеволод Абдулов, Валтазар, Алексей Кузнецов, Мария, мать Иисуса, Наталья Лоскутова, Иосиф, ее муж, Геннадий Сайфулин, Цилла, дочь пастуха, Настя Сайфулина. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1997 году. Продюсер Эдуард Бутенко.